Глава сороковая. Вика. «Зоя?» — удивленно спрашивает Элла. «Ты же писала мне, что уже улетела. Как ты тут оказалась?» «А тебе и не нужно ничего понимать, Эллочка. Не для твоего ума все эти схемы». С улыбкой отвечает подруга. «Ничего не понимаю», — говорю я. «Наверное, сейчас эта фраза — мой девиз по жизни». «Как обычно, дорогая, как обычно». На лице Зои ехидная улыбка. Ее поведение очень странное. Обычно она себя так не ведет. Да она никогда так себя не ведет. «Блин, Зоя, не до тебя сейчас», — произносит Элла, явно раздраженная. «Выйди, у меня с Викой серьезный разговор». «Нет», — тянет Зоя, подходит к нам, отодвигает стул и садится на него. «Я тоже хочу послушать, как вы ругаетесь». Мы с Элладой переглядываемся, и у двоих на лице застыло недоумение. «Что-то случилось?» — осторожно интересуюсь я. «Я, если честно, в растерянности». Такое чувство, что это не Зоя, а какой-то двойник. У нее даже аура какая-то другая. Это максимально странно. Я не знаю, что и думать. Может, правда что-то случилось? В последнее время я так занята своей жизнью, что практически не интересовалась делами подруг. А с другой стороны, если бы что-то было, то они бы сказали... Наверное. Я уже ничего не знаю. «Случилось, Вика. А ты не такая безнадежная дурочка. Что-то допонимаешь своими куриными мозгами?» Я буквально отшатываюсь от ее ответа. Она никогда себе не позволяла ничего подобного. Представьте, что самый нежный, мягкий и удобный свитер вдруг выпустил острые шипы и впился в вашу кожу, разрывая плоть. «О, неужели наша мышь научилась голос подавать?» — говорит Элла. «Не на тех людях тренируешься. Зато тебя не заткнуть», — огрызается Зоя. «Никогда. А будешь пытаться, откушу тебе голову». «Попробуй». «Девочки», — снова вступаю в разговор. «Не ссорьтесь. Все напряжены. Магнитные бури, может...» — пытаясь пошутить. «А кто ссорится? Наоборот. Наконец-то я могу сказать правду», — говорит Зоя. «Какую правду?» «О том, как вы обе меня, сука, бесите. Каждый день я просто мечтала о том, чтобы вы заткнулись, тупые идиотки». «Может, я сплю? Как иначе объяснить поведение Зои?» «А ты не охренела?» Взрывается Элла. «Не нравится что-то? Катись отсюда. Никто тебя не держит. И поверь, плакать не будем. Я тебя терпела только ради Вики. Но после таких слов даже она тебя простит не сразу. Пошла вон из моей квартиры». Показывает рукой на дверь. «Элла, не заводись, прошу я. Я очень не люблю любые склоки и перепалки. Раньше я вообще впадала в ступор. Зоя, расскажи, что на тебя нашло?» «Ой, да замолчи ты, психолог доморощенный. Просто завали свой рот и не беси». Я ахаю, а Элла рядом со мной дергается. «Ну все, не хочешь по-хорошему, я тебя сама выкину отсюда». Эллада идет на Зою, но перед ней вырастает стена. Я моргаю несколько раз, потому что я вообще не верю своим глазам. Я сплю, потому что как объяснить то, что Эмин не дает Элле добраться до Зои? «Отойди, а то и тебя выкину», — ругается Элла. «Я так не думаю», — спокойно отвечает мой охранник. Сердце болезненно колотится о ребра. В голове уже давно все сформировалось, но я не могу думать об этом. Я не верю, не хочу. Боже! «Эмин!» — говорю трясущимся голосом. «Пусть Зоя уйдет, выведи ее!» Я смотрю на Зою и вижу в ее глазах триумф, а Эмин же, наоборот, отводит взгляд. «Прости, Вика», — говорит он. Я хватаю Эллу за руку. Осознание катастрофы бьет наотмашь. Я сделала абсолютно все, что он сказал. Эмин планировал сегодняшний день. Все должно было закончиться здесь, в этой квартире. «Что происходит?» — спрашивает Элла. «Происходит то, что если ты не закроешь свой рот, я застрелю тебя». Зоя достает пистолет, и мы с Эллой ахаем. «Но я бы не хотела этого делать. Твой отец платит огромные бабки за тебя. Кстати, он скоро приедет». Она смеется, как психопат. «Но как же ты убеждала Вику, что из обычной семьи, браво, такая конченная лгунья?» Я краем глаза вижу, как Элла тяжело сглатывает. «Если это все из-за меня, то я спокойно сделаю все, что скажешь. Только Вику отпусти». «Эл», — хриплю я, а подруга только сильно сжимает мою руку. Она хочет спасти меня любой ценой. «Какой ты сюр! Как мы вообще докатились до этого?» Эллада всегда говорила мне, что ей не нравится Зоя. Да, она другая, но она была такой одинокой и потерянной. В ней я видела себя. Я не смогла пройти мимо. Я действительно считала ее подругой. Но то, что происходит сейчас... И Элла, она все-таки врала. «Если тебе нужны деньги, — говорю я, — то я заплачу в два раза больше, чем тебе предложили. Зоя, очнись! Что ты творишь?» «Мне не нужны твои деньги. Мне нужно, чтобы вы замолчали». «Да пошла ты!» — начинает Элла. Но Зоя кивает Эмину, и тот бьет подругу по лицу, в кровь разбивая ей губы. «Боже!» — я прижимаю салфетки к ее губе. «Эмин, что ты делаешь? Как ты мог предать меня? Алим выбрал тебя, он доверял тебе. Я тебе доверяла, спасла, а ты...» О, Эминчик до последнего сопротивлялся. Но против любви не попрешь, правда, дорогой? И тут до меня доходит, что моя подруга и мой охранник вместе. На лестничной площадке слышится шум. Я вижу, как Элла втянула в себя воздух и собралась кричать о помощи. «А это за нашей Элладой. Наконец ее заберут, и мы останемся с тобой наедине». Элла превратилась рядом со мной в камень. Несмотря на то, что она врала мне и обманывала, сейчас она в ужасе. Видимо, у нее были серьезные причины скрываться от семьи. «Зоя! Пожалуйста, одумайся. Я начинаю умолять. Мы же не сделали тебе ничего плохого». Она подходит ко мне и бьет по лицу. У меня звенит в ухе от ее удара. Боль жалит щеку. А потом она хватает меня за волосы и рычит в лицо. Ты сделала. Ты убила моего отца. Ты и твои уебищные сестры виноваты в его смерти. Я никого не... О, я же не сказала тебе самого главного. Она улыбается улыбкой, от которой мороз по коже, и душа уходит в пятки. Моего отца звали Олег, а фамилия Ларский. Я твоя сестра.